Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем нашу передачу «Школа выживания». Я ее веду сегодня из спортивного зала факультета журналистики. Сегодня последнее занятие спортивно-оздоровительной группы, которая занималась по йога-терапевтическому комплексу у Константина Михайловича Хасина. И сегодня все, кто занимался, смогут поделиться своими впечатлениями. И я задам несколько вопросов. Ну вот рядом со мной стоит один из занимающихся в группе. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр Иванович. Александр Иванович, вот что вас привело в эту группу и как вы сюда попали? Ну, я про эту группу услышал по радио Кришналоки. Вот, и мне очень заинтересовало это. И я захотел начать заниматься здесь. Вот. Я позвонил Ларисе Марковне, кстати говоря. И она мне, я уже позвонил даже ранее, поздней весной. И она мне, поздней весной я вам позвонил. И вы мне уже осенью позвонили, пригласили на эту группу заниматься. Константин Михайлович Хасин. Вот. Ну и какие же у вас, вот сегодня последнее занятие, какие же у вас ощущения, какие впечатления? Ну, первое впечатление, что очень жалко расставаться с Константином Михайловичем, хотя я надеюсь, что мы все-таки не навсегда с ним расстаемся, а просто будет как перерыв у нас, каникулы. Вот. Жалко расставаться с теми товарищами, с которыми я занимался. Ну, а впечатление, знаете, комплекс этот вообще очень замечательный, потому что, ну, даже до смешного можно сказать, но я стал лучше слышать и видеть, это серьезно. Вот. Ну, и тело мое стало более послушным мне. Вот. Ну, я даже не знаю, что еще сказать. Нет, ну вы, по-моему, замечательно сказали. А вот помогает вам многие, вот кто приходит в сознание Кришны, первое время им очень трудно сразу 16 кругов читать. Вот именно тело мешает. Вот вы ощутили в этом смысле какое-то продвижение для себя? Ну, понимаете, я уже читал 16 кругов, но вообще-то мне эти занятия, они как бы упорядочили мою жизнь. Вот. И мне стало действительно легче заниматься в сознании Кришны, философии легче изучать. И действительно, у меня какой-то четкий порядок появился в жизни. Я стал рано вставать, что, кстати говоря, очень хорошо. Вот, вот раньше ложиться. Вот. Что и советую тоже всем. Ну, и действительно, это мне очень здорово помогает. Вот. Я даже не знаю, чем больше. А вы знаете, вот с некоторыми бывает так. Отзанимались целый год, выучили комплекс, а потом не хватает воли, чтобы каждый день, ну, по крайней мере, если не весь комплекс, на который требуется минут 45-50, но какие-то микрокомплексы, делать. Вот как вы сами предполагаете, вы будете в течение года, каждый день, вот последующего года и дальше делать этот комплекс? Или вы таких программ себе не задаете? Нет, я этот комплекс буду делать. Я даже спрашивал сейчас Константин Михайлович, он сказал, что этот комплекс нужно делать. И, во-первых, мы его не делаем до конца сейчас, поскольку мы еще не вышли на тот рубеж, который мы должны выйти, то есть на то количество повторений, которые мы должны его делать. Вот. А во-вторых, этот комплекс, он, ну, он же помогает жить. Он же без него мне как-то даже без него уже нельзя. У меня вся программа через него идет. У меня утро начинается с этого же комплекса. Понимаете, я встаю, я делаю омовение, начинаю заниматься этим комплексом, а потом уже начинаю читать джапу. Поэтому он же включен в мою жизнь. Я не могу его уже выкинуть. Так что я надеюсь, что и все этого включат в свою жизнь и будут делать его. Потому что это же здоровье, это же молодость наша, кто уже такого возраста, как я. Так что большое спасибо за этот комплекс, за то, что вы вот делаете все для нас. Спасибо и вам большое, что вы слушаете нашу Кришналоку, что вы реагируете на наши приглашения, объявления и так далее. Спасибо вам большое, и я вам желаю продвижения, духовного продвижения, ну и чтобы, конечно, занятия вам помогали в этом. Да? Всего доброго. До свидания. Вообще, мне хотелось бы со всеми, вот кто в группе, ну, хотя бы несколько слов, и особенно ценно, что в группе, вот, вы знаете, редко так бывает, что мужчины приходят с первого занятия и до самого последнего занятия продолжают. Это просто здорово. На моей, так сказать, практике в основном женщины проявляют такую активность, поэтому женщины как-то всегда более оптимистичны, выносливы, дольше живут. Но вот у нас еще один представитель, Прабу, представьте, пожалуйста. Андрей. Меня зовут Андрей. Андрей. Ну вот, Андрей, а какие ваши личные впечатления? И вот еще скажите, когда вы начали слушать Кришналоку и когда вы услышали объявление? Вот как вы отреагировали? Я года два слушаю Кришналоку, поэтому мне нетрудно было услышать это объявление. Вот, и меня больше всего заинтересовало не то, что это просто йога, а вот йога в сочетании с аюрведой. То есть какой-то такой целостный взгляд на мир дается, и процессы, которые протекают в мире и внутри самого человека, они как-то более ясны, вот именно сочетание одного с другим. Поэтому сам комплекс, конечно, он очень хорошо построен, сбалансирован, такой гармоничный. Вот, прорабатывает не какие-то там отдельные системы, а вся энергетика начинает организма работать. То есть резкий подъем энергетики после комплекса. Намного лучше ощущений, как-то день после этого легче. А вот когда вы приходили, у вас были какие-то проблемы со здоровьем, может быть, с каким-то из органов? И вот какие-то вы ощущаете улучшения? У меня было понемножку совсем проблемы, но серьезных таких вот только со зрением. Но сейчас пока еще это вот не решился, этот вопрос со зрением. Вот. Но тут, надо сказать, я и сам виноват, поскольку занимаюсь совсем не каждый день, вот не удается мне. Но те дни, когда занимаюсь, то я эффект чувствую, да. Может быть, вам есть смысл продолжить и на следующий год. Константин Михайлович будет вести и в следующем году, и, очевидно, будет давать вот упражнения для глаз, да, тратаку. Уже давали на этом комплексе? Уже, да, конечно, я считаю, что ну, просто надо самому более энергично браться за это дело, организовать свой именно день, ранний подъем и так далее. Вот, поэтому я считаю, что если занятие продолжится, то я с интересом приду. А если кто-то из ваших знакомых, который, предположим, Кришналоку не слушает или слушает, но еще никак не среагировал, что бы вы сказали или посоветовали этому вашему знакомому или знакомой? Я считаю, что вот эти занятия, они ну, совершенно не зависят от того, к какой религии человек относится. Вот, то есть это полезно всем, и никакой направленности конфессиональной здесь нет. Поэтому любой человек, который хочет оздоровиться, почувствовать себя лучше, как-то бодрее, он вполне может прийти. Спасибо вам, Андрей, и я вам желаю успехов, удачи и, может быть, немножко вот улучшить свои качества такого волевого плана, да? Конечно, спасибо. Всего доброго. Хари Кришна. А сейчас я буду беседовать с юной участницей группы. Представься, пожалуйста, как тебя зовут? Маша. Машенька, ты, конечно, я вижу, вот с мамой приходила, да? Тебе нравилось заниматься здесь? Да. А что именно тебе нравилось? Ведь обычно дети любят прыгать, бегать, смеяться, кувыркаться. А ведь этот комплекс, он очень такой уравновешивающий, спокойный. Вот как ты себя чувствовала? Хорошо. Ты так коротко всегда отвечаешь. А вот что значит хорошо? Вот как ты ощущала себя? Приятно. Приятно. А что было приятно? Вот тепло в теле у тебя появлялось? Или что-то внутри такое, как пружинка заводилась? Тепло. Тепло, да? А после какого упражнения вот особенно тепло тебе было? Ну, расскажи, вот когда ты ручками там махала или что делала, расскажи, вот как, какое упражнение и твое самое любимое, вот как называется? Насос. Насос. А что ты делала во время этого упражнения? Ну-ка, расскажи нам. Может быть, и другие дети, и мы сделаем детскую группу? Качалку. Ну, расскажи, вот как ты делала? Спинка у тебя была прямая? Да. Ну вот расскажи, вот предположим... Я вдыхала этот и качала руками. И качала руками. Энергично? Да. Ну ты, чувствуется, следуешь принципу краткость, сестра таланта. А скажи, вот когда мама тебя пригласила приходить с ней заниматься, тебе хотелось или ты просто сделала, чтобы маму как-то не обижать? Что хотелось. Хотелось, да? Ты в школе учишься? Да. А в каком классе? В первом. В первом классе, да? А скажи, ты хотела бы заниматься еще на следующий год в группе специально для детей? Да. Великолепно. А скажи, на радио Кришналоки ты когда-нибудь выступала? Нет. А хотелось бы тебе? Да. Так, ну, хорошо. Я думаю, может быть, ты еще что-то хочешь сказать? Вот детям, которые слушают наше радио, вот что бы ты сказала? Ну, только скажи, пожалуйста, и не да, и не нет, а что-то такое, может быть, более так развернуто. Чтобы пришли все побольше. Чтобы пришли на занятия, да? Ну, замечательно. Спасибо тебе большое. Приходи сама на следующий год. Договорились? А вот и мама. Расскажите, пожалуйста, о себе немножко. Ну, собственно говоря, она была основным стимулом, чтобы я ходила сюда, не пропускала занятия. Потому что тогда, когда у меня были какие-то невозможности, допустим, не было возможности прийти, она настаивала на том, чтобы я шла вместе с ней. Поэтому она для меня, в общем-то, была ведущим в этом плане. То есть это у нее от души идет, это не просто с чьей-то потом подачи. Она сама, просто ей нравится. И даже она вот пыталась конспектировать, она, правда, не успевает все записывать. И там что-то, но все равно читаешь у нее, какая-то есть логика, какая-то цепочка. В первом классе человек, он же еще не так быстро пишет. Вот. Но тем не менее, в общем-то, ей это хочется, ей это нравится. Вы извините, я не попросила вас представиться. Скажите, как вас зовут? Меня зовут Лида. Лида, а вы давно слушаете Кришналоку и слушает ли ваша дочка вместе? Она слушает, потому что слушаю все время. Я слушаю недавно, я слушаю, ну, в общем-то, где-то около года. Но почти только ее и слушаю. Детских передач по телевизору, в основном только у меня Кришналока включена. Поэтому она слушает почти все. Замечательно. Вот, вы знаете, сегодня у меня такая возникла мысль, может быть, организовать группу для детей, и чтобы дети осваивали это. Ведь все-таки комплекс, который для людей разных возрастов великолепно подходит, верно? И вот я думаю, что... Вешать нервную систему, вот как раз чего не хватает детям. Вот, например, моему ребенку этого не хватает. А кто она у вас? Подвижная она такая, она водолей. Она водолей, значит, вата, наверное, избыточная. Ну, судя по тому, как на ребенок, все-таки кафа у нее достаточно. У нее больше питы. Пита кафа больше. То есть она вот, энергия действовать надо ей. Поэтому для нее насос, вот эти все вот, динамические упражнения, они первыми являются. Ей трудно сдержать себя, поэтому она... контролировать дыхание и прочее. Вот ей надо силы приложить, энергию выплеснуть свою. Вот, вот что ей надо. Поэтому, чтобы уравновесить вот эти вот, ей лучше, конечно, нужна и йога. Тем более с таким понятием, с дыханием как-нибудь в комплексе. Прекрасно. И вот я задам последний вопрос вам обеим. А вот как вам понравился руководитель наш Константин Михайлович? Давай ты начнешь первой. Только, пожалуйста, тоже так, ну, не очень коротко, если можно. Она часто спрашивает, а сегодня Константин Михайлович будет выступать по аюрведе? То есть она его голос узнает, поэтому мне уже она понравилась ей. То есть она вот часто в нем спрашивает, сама интересуется какими-то там вопросами. Она, правда, меня спрашивает, но ты спроси вот. Представляешь, Машенька, вот ты сейчас начнешь изучать аюрведу, этот комплекс, а потом, может быть, у нас в нашей среде свои аюрведические врачи будут. Ты хотела бы стать врачом, аюрведическим врачом, например, учиться аюрведе в Индии? Да. И потом в будущем тоже будешь вести группы и будешь лечить людей? Да. Ну хорошо, спасибо вам огромное. И мы будем объявлять, и, возможно, действительно мы будем набирать группу для детей. То есть для детей с родителями. Мне кажется, это будет замечательно. Как вы думаете? Конечно, хорошо. То есть родители приходят, они не оставляют детишек, и вместе дома веселее заниматься. И мы будем оздоравливать наших слушателей Кришналоки. А вы, соответственно, будете уже в семье заводить вот такой здоровый образ жизни. Спасибо вам огромное и всего доброго. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Вот еще две участницы нашего центра оздоровительного униведа. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Людмила. А вы слушательница, конечно, Кришналоки. Сколько лет вы слушаете наше радио? Лет это громко сказано. Я вообще начала слушать радио вот где-то с сентября. И как раз попала на программу, где говорили вот о Константине Михайловиче, о его группе, что он собирается вновь ее собрать. И меня сразу заинтриговало это предложение. Я в этот же день позвонила, записалась. И вот я хожу уже в течение всей зимы сюда. И лично я вот для себя открыла новый мир. Мне все нравится, и я довольна этим комплексом упражнений. И вообще, что я познала вот это радио Кришналоку, ну, это, я уже вот говорю, что это что-то новое для меня совсем. А комплекс упражнений мне помог. Я пришла с болями в пояснице, теперь у меня их практически нет. Ну, вот сбросила лишний вес. Да, я помню вас вот на первых занятиях. У вас и цвет лица стал совершенно другой, и глаза какие-то чистые, сияющие. Просто великолепно. Научилась питаться, научилась вести почти правильный образ жизни. Ну, во всяком случае, стремлюсь, опять же, к этому. И я довольна во всех отношениях. И я бы просто посоветовала бы всем, кто вот нас сейчас слушает, приходить в группу. Опять с сентября, очевидно, будет эта группа. Не пожалеет никто. Людмила, вы хотели бы продолжать дальше вот занятия? Конечно, мы его уже уговаривали на эту тему. Просто всей группой что-то нам еще преподнести новенькое. Мы бы с удовольствием это все приняли. Мы будем уговаривать Константина Михайловича, и чтобы вы были в форме, и, может быть, действительно другие придут люди. А со временем, может быть, вы и сами освоите так, что сможете вести эти группы и обучать людей и так далее. Ну вот мы... Спасибо вам большое, Людмила. Я вам желаю успехов и новых знаний, которые вам будут помогать в вашей жизни во всем, в любом деле, в любом направлении. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Хари Кришна. Хари Кришна. Ну вот Людмила сейчас спешит. Начались уже новые занятия следующей группы по массажу. И сейчас несколько слов нам скажет еще одна участница группы. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена. Елена, я так поняла, что вы занимаетесь и в первой группе по йога-терапии, и в группе массажа, да? Ну и вот расскажите, что вы узнали, как вы себя чувствуете? Понимаете, изменился мой внутренний мир, как бы. Изменилась я сама. То есть совершенно новые ощущения внутри. Я ни одного занятия не пропустила. То есть я очень примерно посещала каждый. Было иногда сложно, и как бы вот что-то меня уводило немного в сторону. Но когда я приходила, вот общалась со своими, так сказать, сокурсниками, с Константином Михайловичем. И вы знаете, все как-то внутри меня, в общем, оживало. И я думаю, ну как же так? У меня даже мысли такие были в голове, что я не могла пойти на это занятие. Понимаете? То есть еще и какое-то психотерапевтическое такое целебное воздействие, да, вы чувствовали? Да, да. Вот, ну что, я похудела. Ну, это на вашем самочувствии в лучшую сторону сказалось, да? Понимаете, такая легкость появилась внутри. То есть я какая-то стала подтянутая, более жизнерадостная. Ну, в общем, все буквально изменилось во мне. Я очень довольна, что я посещала. Вторая наша группа – это массаж. Константин Михайлович столько нам дал. Хотя я и как-то занималась немного массажем, то есть меня интересует эта область. Но столько нового я познала на этих занятиях. И потом он дает очистительные упражнения. Так что я очень довольна. Но вы еще молодец, что вы действительно не пропускали ни одного занятия. А вот вы массажи изучали, вы потом на ком-то практиковались, вот на себе, например, да? Ведь там же Константин Михайлович дает еще и навыки самомассажа, что, наверное, очень важно. Русский он нам давал массаж вот методом простукивания. То есть это я обязательно... Потом предварительно перед массажем он нам дает подготовительные упражнения. Этот комплекс тоже обязательно делаешь его. А, это гимнастика для массажиста, да. Это очень редкая, уникальная вообще гимнастика. Методика. Вот даосский массаж мне тоже очень понравился. И вот он там дает такие на каждом занятии какие-то такие микрокомплексы. Потом по точкам мы вот точки изучали. То есть дает набор точек от разных заболеваний для понятия, как бы вот сейчас весна, то есть профилактические против простудных заболеваний определенный набор точек. Вот затем для поднятия жизненного тонуса тоже определенный набор точек. То есть, ну, очень интересно. Я столько познала вот за эти, сколько мы уже полгода занимаемся. Просто Константину Михайловичу огромное спасибо за все. Если на будущий год он опять эти занятия будет проводить, я с удовольствием пойду на его занятия, буду посещать. Да, я не сомневаюсь, что занятия у нас будут проходить. Может быть, Константин Михайлович разработает еще программу для продолжающих, но то, что для начинающих будет. Вот. И потом, конечно, нам очень важно, может быть, развивать вот, наш центр, чтобы у нас сейчас фактически вот, Константин Михайлович ведет две группы, ну, практически раз в неделю. А может быть, еще зал мы вот сможем получить и больше людей. То есть такое гармоничное будет сочетание, потому что слушатели Кришналоки — это особая аудитория, да? Вот. И такое гармоничное развитие будет и на физическом, и на духовном уровне. И, Елена, ну что все-таки вот в конце, что бы вы такое вот хотели сказать, знаете, как, ну, такое самое-самое сокровенное? Ну, я просто посоветую, ну, как, не то, что посоветую, но... И хотела бы сказать, дорогие друзья, если вы хотите изменить свой внутренний мир, изменить себя, если у вас что-то в жизни не получается, то займитесь сначала собой. Как бы измените себя. Ну, надо поддерживать свои силы. И все вокруг вас изменится, само собой, и все будет отлично и хорошо. Фактически изменить сознание, да? Да, да, да. Хари Кришна, и всех я очень люблю. Спасибо вам огромное, Хари Кришна. Всех благ вам, удач и всегда самого светлого, радостного настроения, чтобы ваши глаза всегда так же светились и вы улыбались, как сейчас, вот сегодня. Спасибо, до свидания. До свидания. Занятие уже прошло по йога-терапевтическому комплексу. Сейчас мы сидим в зале, и такое ощущение, что те, кто занимался в первой группе, у них последнее сегодня занятие, и не хочется уходить, и не хочется расставаться. Но я думаю, расставание будет не столь долгим, до осени. А сейчас представьтесь, пожалуйста. Хари Кришна. Меня зовут Людмила. Я в йоговской группе старейшина, ну, имеется в виду по возрасту. Узнала я о этой йоговской группе летом. Простите, я перебью вас. А что означает старейшина? По возрасту. Ну, так, нас не видят. А скажите, сколько вам лет? Очень много. 63. Ну, я никогда бы вам не дала 63 года. Да, никогда. Ну, я думала, так лет 45 вам. Это что, йога-терапевтический комплекс помог так? Это эффект наших занятий. Я очень довольна занятием, то есть у меня нет слов. Я довольна, я рада. Я просто, можно сказать, влюблена в нашего руководителя, Константина Михайловича, который нам столько дал. Ну, я считаю, что в моем возрасте я просто получила даже омоложение. То есть настолько стали упругими мышцы, тело. То есть все виды процедур, гидропроцедуры, дыхательные упражнения, физические упражнения, все направлено на оздоровление. Вот. И я очень благодарна радио Кришналока, которое я слушаю с лета. Вот. И благодаря которому я обрела очень много... получила очень много знаний, очень много энергии благодаря вот занятиям в этой йоговской группе. То есть у меня нет слов. То есть меня вот распирает радость от удовольствия, которое я получаю на этих занятиях. То есть я всю неделю ждала, когда наступит суббота, чтобы скорее прийти на эти занятия. И я советую всем, независимо от возраста, прийти в наш в здание МГУ, где проходят наши занятия по йога-терапии, и заниматься. Это вам принесет не только оздоровление, но радость, бодрость, настроение. То есть вы получите просто вот, ну, настоящее ощущение полноты жизни. Людмила, вот скажите, в течение этого года вы употребляли какие-нибудь лекарства, там, таблетки, препараты? Ну, я вообще не... Хотя я человек... Ну, здоровье у меня, конечно, не блестящее. Вот. Я вообще химические препараты никакие не применяю. Ни от головной боли, ничего. Я стараюсь народными средствами. Никакие препараты я не применяла. Да, кроме этого, я, правда, уже почти 3 года не ем мясо. С ноября месяца я бросила есть рыбу и перешла на вегетарианское питание. И очень много дает радио Кришналога полезных советов и, ну, по приготовлению вот именно вегетарианских блюд. Вот, конечно, хотела, чтобы еще больше, вот, но и этого достаточно. И я чувствую эффект, то есть я чувствую вот в прямом смысле оздоровление, то есть изменилось вот все, но я не могу подробно сказать. Но что касается вот самочувствия, физических наших отправлений, вот я чувствую полное изменение, несмотря на мой возраст. Вы знаете, Людмила, вот многие женщины, которым исполняется 60 и за 60, когда я разговариваю, многие говорят: да что так машут рукой, что мне уже 60 лет, какие там занятия, ничего это не поможет, и вообще все это уже ни к чему. Вот что бы вы сказали таким пессимисткам и пессимистам? Не думаю, что... Ну, я думаю, наоборот, нужно заботиться о том, чтобы... Ну, вот я, во-первых, слушая радио Кришналоку, поняла, что мое тело не принадлежит мне. Это храм Кришны. И для того, чтобы... Ну, для того, чтобы человек усовершенствовал себя, он и должен содержать этот храм в чистоте, в нужном состоянии. Кстати, я вот, ну, недавно, еще 2 недель, может, не прошло, как купила четки и стала читать Махамантру. Махамантру я всегда, ну, вернее, слушаю Кришналоку, я уже начала читать, но без четок. А теперь четки. Я так рада, я вот буквально на днях прочитала, не сходя с места, 1 раз 12 кругов, а 2 раз сразу 10 кругов. Нет, ну, там 6 кругов, потом еще 4 добавил там по ходу в течение дня. Вот. И я чувствую благотворное влияние вот этой махамантры. То есть меня никто не побуждает к этому. Наоборот, даже дома я встречаю препятствия. Вот. То есть это мое личное убеждение, вот, и мое сознание, то есть мое мировоззрение полностью совпадает с сознанием Кришны, общество сознания Кришны. То есть вот знак равенства полнейший. То есть, ну, я даже не могу сказать, не я для себя открыла радио Кришналоку, да, я открыла для себя, но мое вот мировоззрение полностью совпадает с мировоззрением и с проповедями, и со взглядами, которые проповедуются на радио Кришналоке. Ну, это же вообще такое великое счастье, да? Когда многие женщины вот в вашем возрасте становятся такими пессимистами, я просто замечала, неверующими, опускают руки. Это просто вам такая удача. А у вас есть какое-то служение, Людмила? Я еще хочу сказать 2 слова. Да, пожалуйста. Вот у меня такое ощущение, что меня распирает от счастья. Хотя, как, ну, в жизни каждого человека есть и неприятности, и даже более того, вот, и сложности жизни, и жизнь у меня нелегкая. Несмотря на это, вот меня распирает от счастья. Я никогда не пела, я никогда не танцевала. Когда я слышу соответствующую, ну, для меня музыку, вот соответствующую вибрацию, я начинаю сама танцевать по своей квартире. Танцую и пою. Вот такое ощущение. Еще очень хорошо, вот когда занимаешься в группе, да, ощущаешь, что вот слушатели Кришналоки, ну, это категория вот особая. Особая. Слушатели Кришналока – это особый. Вообще все ведущие, все комментаторы, все ведущие, особенно живых эфиров. Я просто потрясена вашей вот радиостанцией Кришналока. И я для себя вот открыла действительно это новый мир. И самое главное, по-моему, в человеке – это смирение. То есть они о том, что они доброжелательны, что они милы, о том, что это люди высочайшей культуры, об этом даже говорить не нужно. Но главное, что в них кротость, смирение. То есть то, чего мы не видим сейчас в жизни почти ни в одном человеке. То есть вас обругают, нахамят вам, оскорбят вас. А здесь просто необыкновенная обстановка. То есть мы такого сейчас не видим. Вот в наш век, как сейчас принято говорить, в Кали-Югу. А там просто, ну, бесподобная атмосфера. То есть хочется слушать. Я встаю очень рано, чтобы выполнить свой комплекс, гидропроцедуры, все необходимое, чтобы вот быть в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь. Вот. И тут же включаю радио Кришналока. И до последнего, так сказать, до последней минуты, пока я не лягу спать, я ее не выключаю. Все время меня включено. И даже куда-то нужно выйти, уйти, я с сожалением думаю, то есть я подгадываю, чтобы прийти к определенной передаче и не пропустить. Я так думаю, что вам пора, наверное, купить такое радио маленькое с собой и носить радио маленькое радиостанцию, как многие преданные делают, потому что они действительно уже не могут расстаться с Кришналокой. Но это замечательно. Спасибо вам большое за ваши теплые слова, Людмила. И давайте до будущего года, учебного года, я имею в виду, мы потерпим, а с сентября непременно... Хотела бы пораньше начать, не с 27 сентября, как в прошлом году, а пораньше, хотя я тоже, как и многие наши москвичи, садовница и огородница, вот, то есть нас это будет отвлекать, но тем не менее мне хотелось бы пораньше, потому что я подсчитала 7 месяцев ровно у нас получилось. Конечно, это маловато, но хотя бы вот с первых чисел сентября, то есть сейчас вот уже весенний, летний сезон начинается посевной, но осенью начать бы немножечко пораньше. То есть приходите, пожалуйста, приходите, вы получите все блага от наших занятий. Хари Кришна! Хари Кришна, Людмила, и я вам желаю всегда быть в таком приподнятом, светлом состоянии и служить Кришне так, как вы служите сейчас, и, конечно, получать радость от общения с преданными. Хари Кришна! Хари Кришна! Хари Кришна! А вот сейчас мы беседуем с участницей группы по массажу. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ирина. Я люблю очень массаж, и на массаж Константина Михайловича я попала случайно. И, конечно, за год мне все мои знания, которыми я владела раньше, были значительно отшлифованы вот на занятиях Константина Михайловича. И мы привлекли к этим занятиям еще много людей, которые сейчас очень благодарят за это и помогают уже не только своим ближним, но даже себе. Когда да. Мы про себя всегда забываем обычно. Вот. То есть навыки самомассажа, то, что необходимо, чтобы самому быть в форме. Кстати говоря, массажист в первую очередь должен быть сам здоров. Да. Вот. Так что спасибо. Всего вам доброго. Хари Кришна. Хари Кришна. И вот вдруг неожиданно, совершенно неожиданно, я вижу, вы знаете кого? Здесь, в зале, Шатаварта Прабу. Обычно мы привыкли, что Шатаварта Прабу с нами все сутки на Кришналоке. И я была очень рада, очень и очень рада, что Константину Михайловичу на занятия, оказывается, приходит и Шатаварта Прабу. Здравствуйте, Хари Кришна, Шатаварта Прабу. Хари Кришна, Лариса Марковна. Ну, во-первых, это, в общем-то, и не неожиданно, потому что я уже давно интересуюсь йогой. И однажды когда я говорил в интервью Елене Базовой, я упомянул, что до сознания Кришны я занимался йогой. И сейчас я почувствовал, что работа, которая у меня на радио в основном сидячая, это компьютер, новости, редактирование, это микрофон в эфире. Вся эта работа не дает мне динамики. Я фактически сижу целыми днями. Я почувствовал, у меня начались проблемы со спиной, общее недомогание, просто тонус, как говорят, да, и так далее. Малокровие и прочие беды. Эти мои благие намерения, которые длились приблизительно год, вдруг при встрече с Константином Михайловичем были как-то подпитаны, что называется, и переросли в практику. То есть я сейчас, не знаю, может быть, слишком порывисто, но овладел комплексом, который он здесь дает. Это, мне кажется, уникальная вещь для всех частей тела. То есть это йога, которая нужна каждому, я считаю. Это как зарядка. Я бы назвал это йога, утренняя зарядка. Которая в то же время является ступенью, может быть, подготовительной ступенью для тех, кто хотел бы серьезно владеть какими-то очень сложными асанами, пранаямой, там чего-то достичь мистического в йоге. Это уже дело, так сказать, техники. Но это йога, упражнение, которое здесь. здесь дается вот, на занятиях, это то, что я считаю нужно каждому, в особенности тем, кто занимается сидящей работой. Ну, насколько я знаю, что вы не с самого начала, вы подключились уже где-то месяца за два до окончания. Вот за эти два месяца вы почувствовали эффект, вот, ну, по крайней мере, для вашей работы на радио? И вообще, не только для работы на радио. Не только я. Дело в том, что со стороны, говорят, виднее, отовсюду сыплются комплименты. Что это такое с тобой произошло? Внешний вид поменялся, осанка, энергетика и так далее. То есть что-то изменилось. Я говорю, что ну, ничего не могло измениться, кроме как в лучшую сторону, если человек занимается йогой. Если он занимается, особенно если он занимается, нужно подчеркнуть, под руководством. Потому что йога, это иногда вот Ефрем, например, сравнивает ее с лезвием бритвы. То есть это без должного руководства. Она может даже навредить. И вот то, что вы сказали, два месяца. Да, действительно, я подключился уже фактически в конце. И Константин Михайлович меня все время одергивает, говорит, не спеши, давай постепенно. Потому что лучше медленно, но верно, чтобы потом не сорваться и не нарушить ничего. И если я что-то здесь не улавливаю, Константин Михайлович дает частные уроки, где он показывает какие-то ошибки, где он рассказывает о новых упражнениях. То есть постепенно, все равно момент постепенности присутствует. Это основной принцип йоги. Постепенно, но постоянно. Вы знаете, Шатаварта Прабу, вот я тоже общаюсь с сотрудниками Кришналоки, замечаю, что действительно вот эта работа сидячая, она действует и на очень быструю утомляемость вызывает. И мне бы хотелось, чтобы вот мы как-то так сорганизовались и с сентября привлекли вот многих наших сотрудников, чтобы как-то лучше они себя чувствовали. И в работе на Кришналоке, и в духовном служении, я знаю, что мной у многих проблемы со сном. А вот сколько часов в сутки спите вы? Ну, проблемы со сном у меня никогда не было. Я все время спал где-то 6-7 часов еще до сознания Кришны. Я даже пытался научиться спать по 2 часа, но потом сорвался. То есть это не так просто, оказывается. Это при погружении в шивасану. Вот если, допустим, правильно это сделать и довести это до большого промежутка, можно отдохнуть гораздо глубже, лучше, чем за 2 часа, за 6 часов. Но когда я начал заниматься вот именно здесь, вот в клубе Униведа, я почувствовал, что, во-первых, легче заснуть. У меня эта проблема всегда была. Я не знаю почему, видимо, возбужденность. То есть я засыпал приблизительно полчаса. И для меня это было норм. Я уже привык, что это нормально. И я заметил, это довольно странное достижение. Но я заметил, что как только я ложусь сейчас, я тут же засыпаю. То есть, может быть, 2 минуты, 3 минуты самое большое. Я засыпаю тут же. То есть у меня это нормализовалось. Я считаю, что это достижение. Вот стараюсь лечь раньше. Самое лучшее лечь с 8 до 9. Самое позднее время для отбоя – 10 часов, чтобы хотя бы 2 часа до полуночи были во сне. Иначе, кстати, вот самые ценные часы до полуночи нужно отдыхать. Иначе человек не отдохнет, даже если он будет спать 8 часов. Вот. Ну и не нужно спать больше 6 часов. Об этом Шрила Прабхупада неоднократно говорит, что нужно спать ни много, ни мало, цитируя Кришну из Бхагавад-гиты, а ровно столько, чтобы отдохнуть. Ну вот скажите, вы со следующего года предполагаете продолжать занятия? Или, ну, не в группе, скажем, а вот самому? Или вы почувствовали какое-то облегчение и решили, ну все, мне теперь хорошо, и можно и дальше? Ведь очень многие люди разучивают комплекс, какое-то время делают, а потом не хватает у них, может быть, воли или желания делать это систематически. Ведь это надо делать систематически, да? Как вы чувствуете по себе? Вы знаете, Лариса Марковна, не будем загадывать. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы это было постоянным. То есть так же, как до конца дней мы едим, мы спим, мы соблюдаем гигиену определенную. То же самое, если человек начал заниматься каким-то комплексом, лучше это не бросать. Можно, конечно, стабилизировать это, то есть довести до какой-то ступени, а потом взять тот минимум, который будет поддерживаться до конца. Но бросать нежелательно ничего, если это хорошо. Другое дело, что бывают обстоятельства, сами понимаете, связанные с условиями жизни, с событиями какими-то. Но минимум, который человек должен себе взять, он должен быть постоянным до конца. И то, что вы сказали, со следующей осени, не со следующей, я намерен заниматься этим до конца. И если это будет возможно, в клубе Униведа с сентября месяца я также буду входить в эту группу, потому что здесь в общении я буду узнавать что-то, что я не знаю, какие-то ошибки, на которые мне будут указывать, буду убирать. Потому что нельзя заниматься йогой самому. Это я подчеркиваю для тех, кто пытается освоить сам. Ни в коем случае, даже если вы умнейший человек, по книгам вы только навредите себе. Нужен человек, который вас видит здесь и говорит, вот так вот, здесь вот, здесь не дыши, здесь дыши, здесь расслабь, здесь напряги. Это первое условие йоги, вот именно хатха-йоги, должен быть наставник. И еще такой, может быть, вопрос немного профессиональный. Я знаю, что все, кто работает на «Голосе», как у нас говорят, преподаватели, журналисты, радиоведущие, проблемы возникают с горлом. Садится голос, связки там и так далее. Вот в этом йога-терапевтическом комплексе есть микрокомплексы, которые как раз держат в очень хорошем состоянии именно вот эту часть горла. Вы как-то почувствовали, дифференцируете для себя именно вот эти упражнения? Я бы не сказал, что я дифференцирую. Если выполнять весь комплекс целиком, так как это дает Константин Михайлович Хасин, здесь все нормализуется. То есть нельзя заниматься только горлом. Да, конечно, если очень большие проблемы, нужно на этом сконцентрироваться. Но когда вы выполняете весь комплекс от пяток до макушки, весь организм, все чакры, все центры нормализуются. И здесь есть целый ряд упражнений, начиная от дыхательных, например, быстрых выдохов, и симхасаны, вот эта поза льва, которые прямо решают все эти проблемы, если они есть, или делают профилактику, чтобы этих проблем не было. И я опять же подчеркиваю, это не вопрос конкретно горла, если, допустим, у ведущего болит горло. Это в целом организм дает сбой. Просто как бы пробивается быстрее всего вишудха, потому что это чакра, которая как бы защищает весь организм. Через нее, так сказать, почему сразу человек заболевает сначала горло или нос? Это первый барьер, который защищает организм от вторжения. Поэтому, конечно, на этом нужно концентрироваться, если ты заболел, но лучше выполнять весь комплекс. И тогда автоматически организм будет силен, будет сильная иммунная система, и он не будет болеть. Да, это великолепно вы подметили, и маленькое такое добавление. Обычно у тех, кто по зодиаку телец или скорпион, уязвимо именно горло. И вот в случае, когда происходит сбой в организме, ослабевает иммунная система, то, как говорится, где тонко, там и рвется. Я вам желаю, Шатаварта, чтобы вы всегда присутствовали с нами. И здесь, в спортивном зале МГУ, и на радио Кришналока, и везде, везде, везде. И спасибо вам большое за ваши добрые слова и за ваши замечательная передача. А вам, Лариса Марковна, спасибо за то, что вы так популяризируете проблему здоровья, которая стоит, я считаю, на первом месте сейчас среди всех проблем, потому что через нездоровье человек становится нервным, через нездоровье человек становится бедным, через нездоровье человек может даже и не интересоваться духовностью в полной мере. Хотя, и опять же, наоборот, через болезнь очень многие приходят к Богу. Я желаю всем, кто слушает Кришналоку, потому что он болеет, чтобы они подумали, что лучше всего просить здоровья у Бога. Тогда это здоровье будет не просто здоровьем тела, но также здоровьем и души. Замечательно, спасибо, Хари Кришна. Ну вот вы поблагодарили меня, хотя я думаю, что в первую очередь поблагодарить, наверное, вот Константина Михайловича, который здесь сидит скромно. Наверное, ему очень грустно, потому что сегодня последний день, закончились занятия. Но тем не менее, расставание происходит для того, чтобы снова произошла встреча. И вот сейчас заключение нашей передачи из спортивного зала факультета журналистики МГУ. Мы беседуем с нашим руководителем Центра Униведа, с Константином Михайловичем Хасиным. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мне очень приятно, что сегодня столько теплых слов было сказано в мой адрес. И действительно, сегодня немножко грустный день, потому что за вот эти месяцы наших занятий с сентября до мая, больше чем полгода мы занимались, становишься, как бы, эти люди становятся очень близкими. И... как семья вроде бы, да? Да, действительно, это как семья, и мы ведем эти группы уже пятый или шестой год, и практически из каждого года остаются какие-то люди, которые действительно становятся потом близкими друзьями, с которыми затем поддерживаются отношения очень тесные. И я очень хорошо помню всех, кто занимался у меня в моих группах, и ко всем у меня очень хорошие отношения. И то, что вот теплые слова были сказаны в мой адрес, я в свою очередь хотел бы и поблагодарить тех людей, которые приходят ко мне, и которые... То есть это нужно и... Если это нужно и им, и тем людям, которые приходят, это, в свою очередь, нужно и необходимо и мне. То есть это очень обогащает взаимно. И эти люди учатся у меня, а я, в свою очередь, чему-то учусь у них. И, конечно, с каждым годом занятия проходят несколько иначе, и что-то такое как-то приходится корректировать в зависимости уже от вот этого получаемого опыта. Ну, во всяком случае, конечно, творческий подход – это как бы, ну, проявление такой индивидуальности каждого человека. И я знаю вот по отзывам, что многие просто не хотят заканчивать. Вот год отзанимались, они хотят продолжать заниматься. Вообще у меня вот сейчас, когда вы говорили о том, что действительно уже несколько лет вы ведете группы, и эти люди становятся как бы большой семьей, а что, если нам устраивать такие, может быть, встречи вот уже выпускников универа? Как вы вообще относитесь к такой идее? Мне кажется, это хорошая идея, потому что, ну, эта идея, вообще-то, она витает как-то в воздухе, потому что все люди, те, кто занимались, периодически кто-то звонит и узнают, как вообще, как все остальные вот члены группы и как вообще, как происходит какая-то жизнь. И я думаю, что люди, которые в свое время как-то отзанимались в нашем клубе, они, наверное, с удовольствием придут на такие вечера. И, в принципе, мы вот думаем как-то, может быть, продолжить все-таки вот эти занятия. И те, кто хотят продолжать заниматься, наверное, что-то мы придумаем и сделаем для тех, кто хочет продолжить эти занятия. Спасибо большое, Константин Михайлович. Я заканчиваю на этом нашу передачу и прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. До следующей встречи. Всего вам доброго. Всего доброго, до свидания. Хари Кришна.